он напал на легионера Септимия, который вяло и с большим трудом защищался от ударов Спартака, крикнувшего ему своим громоподобным голосом: «Эй, ты, насмешник Септимий! Твоей милости куда было бы лучше, если бы тебе пришлось отбиваться не от меня, а от лисицы! Ты ведь почитаешь ее больше, чем гладиаторов!» Не успев договорить эти слова, фракиец насквозь пронзил мечом легионера. А тем временем гладиаторы группами по три, по четыре, по восемь, по 10 человек врывались в лагерь, и началась резня, как это обычно бывает при внезапных ночных нападениях. Римляне спали крепким сном, как люди, которым нечего опасаться. Они не боялись врага, полагая, что он крепко заперт в своем стане. Теперь же все их усилия и попытки оказать сопротивление яростному натиску гладиаторов были безуспешны. Число нападавших все возрастало, они уже овладели декуманскими воротами, врывались в палатки, кидались на сонных безоружных легионеров, рубили, душили их. По всему римскому лагерю слышны были страшные крики, проклятия, мольбы. Там царили паника, смятение, смерть. Это была даже не кровопролитная битва, а истребление, уничтожение врагов. За полчаса с небольшим погибло свыше 400 легионеров, остальные опрометью бежали, куда глаза глядят. Лишь человек 40 самых храбрых воинов под начальством Валерия Мессалы Нигера, наскоро вооруженных мечами, пиками и дротиками, но без лат и щитов, собрались у преторских ворот, то есть у главных ворот лагеря, расположенных против декуманских. Отважным сопротивлением они старались сдержать натиск гладиаторов в надежде, что это даст время беглецам собраться и снова вступить в бой. Среди этих храбрецов особенно выделялся Мессала Нигер. Доблестно сражаясь, он ободрял римлян и время от времени призывал Спартака, крови которого он жаждал, помериться с ним силами. «Эй, Спартак!» — кричал он. «Подлый вождь гнуснейших разбойников, где ты? Подлый раб, поди сюда, грабитель! Встань лицом к лицу со мной! Скрести свой меч с мечом свободного гражданина! Спартак, разбойник, где ты?» Несмотря на крики, стоны, звон оружия и страшный шум, стоявший в лагере, фракиец услышал, наконец, дерзкие слова римлянина. Могучими руками он проложил себе дорогу среди воинов, столпившихся вокруг этой кучи легионеров, и, разыскивая человека, вызывавшего его на бой, в свою очередь звал его: «Эй! Римский разбойник, почему ты поносишь меня за глаза? Грабитель и сын грабителя, оставь для себя свои прозвища, они твое единственное, действительно тебе принадлежащее достояние. Римлянин, вот я. Что тебе надо?» И с этими словами он вступил в бой с Мессалой, который, яростно нападая на него, тяжело дыша, прерывистым голосом кричал: «Я хочу пронзить тебя своим клинком, осквернить честный меч Валерия Мессалы твоею кровью!» Оскорбительные выкрики центуриона вызвали гнев Спартака. Он отбил бешеную атаку римлянина и сам, перейдя в нападение, одним ударом разбил щит Мессалы в щепки, другим, пробив его кольчугу, серьезно ранил в бок, а затем, как раз когда Мессала произносил последние из приведенных здесь слов, Спартак с такой неистовой силой нанес ему удар по гребню шлема, что несчастный центурион был совершенно оглушен, зашатался и рухнул на землю. Но счастье сопутствовало ему. Имя Валерии Мессалы воскресило воспоминания, и любовь, возгоревшаяся в душе гладиатора, смирила его гнев и удержала руку, готовую поразить врага насмерть. Мессала не был бахвалом, способным только на вызов, он был действительно силен и храбр. Но как невелики были его силы, умение владеть оружием и львиное мужество, он не мог устоять против Спартака, бесспорно заслужившего наименование самой сильной руки и самого мощного меча тех времен. Фракиец остановил свой меч в тот миг, когда он был на расстоянии всего лишь нескольких дюймов от груди упавшего центуриона, и, повернувшись в сторону двух оптионов, прибежавших на помощь Мессали, несколькими стремительными ударами выбил меч из рук одного, ранил в живот другого, крикнув: «Иди, юноша, и скажи своим римлянам, что подлый гладиатор подарил тебе жизнь». Расправившись с обоими оптионами, он вернулся к Мессали, помог ему встать и поручил двум гладиаторам охранять его от гнева вновь прибывающих бойцов. Вскоре кучка храбрецов, пытавшихся сдержать натиск гладиаторов, была почти полностью уничтожена, и римский лагерь оказался во власти восставших. То же самое произошло и в лагере Клодия Глабра. Эномай очень скоро наголову разбил когорты Глабра и, обратив их в стремительное бегство, овладел лагерем. Таким образом, благодаря мужеству, проницательности и предусмотрительности Спартака, 1000 с небольшим гладиаторов одержало блестящую победу над 3000+ римлян. 1000 римлян была убита, а их оружие, значки, имущество и лагерь достались восставшим. На следующий день оба отряда гладиаторов соединились в лагере Клодия Глабра. Победители не скупились на насмешки и шутки над ним, называли Глабра кошкой, сбежавшей от мыши, и сочинили песенку приблизительно такого содержания. Жил-был кот один когда-то, серой мышке враг заклятый. Он ее подстерегал и, прикидываясь сонным, с огоньком в глазах зеленым, неподвижно поджидал. Только мышь была ученой, хитрой, жизнью умудренной, взобралась коту на хвост и, перехитрив бахвала, торжествуя, ликовала. План у этой мышки прост. Радуясь затеей ловкой, к кончику хвоста бечевкой привязала вмиг звонок, перепуганный трезвоном кот под смех мышей со стоном убежал, не чуя ног. Можно себе представить, какой дружный хохот стоял в лагере, превратившемся из римского в гладиаторский, когда сочинители этих куплетов переложили их на очень популярный в то время мотив и распевали их по всему лагерю. Между тем в лагерь на Везувии сотнями стекались гладиаторы школы Лентула Батиата. Они убегали из Капуи толпами не то что ежедневно, а, можно сказать, ежечасно, меньше чем через 20 дней, протекших после победы Спартака над Клодием Глабром, пришло свыше 4000 гладиаторов. Они были вооружены копьями, мечами и щитами, отнятыми у римлян. Присоединив к ним 1200 человек, уже сражавшихся под знаменем восставших, Спартак образовал первый легион армии угнетенных. В недалеком будущем эта армия должна была стать грозной и опасной силой. Хотя в Риме были заняты более важными и неотложными военными делами, все же поражение, нанесенное Клодию Глабру, вызвало тревогу как сенату, так и народу римскому. Казалось позором для имени римлян, что легионеры, победители мира, были разбиты и изрублены толпами подлых гладиаторов. А тем временем эти подлые, а их было уже свыше 5000 человек, построенные в манипулы, когорты и легион, возглавляемые мужественным и дальновидным человеком, каким был Спартак, в один прекрасный день появились у Нолы, цветущего, богатого и многолюдного города Кампании, и прежде чем начать штурм города, предложили гражданам предоставить гладиаторам право свободного входа в город, обещая сохранить за это жизнь и имущество жителей. Перепуганные жители Нолы собрались на форуме. Стоял невообразимый шум, слышались противоречивые восклицания. Одни кричали, что город надо сдать, другие требовали защиты.